Первые исторические формы социально-психологического знания. Эти взаимные устремления реализовались в середине XIX века и дали жизнь первым формам, собственно, социально-психологического знания. Прежде чем приступить к их характеристике, необходимо сказать о той общей атмосфере развития научного знания, в которой эти первые теории родились. Они еще не могли базироваться на какой бы то ни было исследовательской практике, но, напротив, весьма походили на конструкции универсальных энциклопедических схем, свойственных социальной философии той эпохи. Концепции эти неизбежно создавались в канонах философского знания, были спекулятивны, умозрительны, а социальная психология приобрела в этом виде характер крайне описательной дисциплины. Из всего многообразия первых социально-психологических теорий обычно выделяют три, наиболее значительные – психологию народов, психологию масс и теорию инстинктов социального поведения. Принципом или критерием их различения является способ анализа взаимоотношений личности и общества. При решении этой проблемы принципиально возможны два подхода – признание примата личности или примата общества. Тогда примером первого решения является психология масс и теория инстинктов социального поведения, а примером второго решения – психология народов. Оба эти решения найдут свое продолжение в истории социальной психологии на последующих этапах ее развития, и потому нужно особенно внимательно рассмотреть, как обе эти тенденции формировались. Психология народов, как одна из первых форм социально-психологических теорий, сложилась в середине XIX века в Германии. С точки зрения выделенного нами критерия, психология народов предлагала коллективистическое решение вопроса о соотношении личности и общества. В ней допускалось субстанциональное существование сверхиндивидуальной души, подчиненный сверхиндивидуальной целостности, каковой является народ, нация. Процесс образования нации, который осуществлялся в это время в Европе, приобретал в Германии специфическую форму в связи с необходимостью объединения раздробленных феодальных земель. Эта специфика получила отражение в ряде теоретических построений немецкого обществоведения той эпохи. Определенное влияние она оказала и на психологию народов. Теоретическими источниками ее послужили философское учение Гегеля о народном духе и идеалистическая психология Герберта, которая, по выражению Ярошевского, явилась гибридом лейбницевской монадологии и английского ассоционизма. Ярошевский, 1976, страница 238. Психология народов пыталась соединить эти два подхода.